Старый капрал. В ногу, ребята, идите. Полно, не вешает ружья. Трубка со мной. Проводите в отпуск бессрочный меня. Я был отцом вам, ребята, вся в сединах голова. Вот она, служба солдата. В ногу, ребята. Раз, два. Грудью подайся, не хнычь, равняйся. Раз, два. Раз, два. Да, я прибил офицера. Могут еще оскорблять старых солдат. Для примера должны меня расстрелять. Выпил я. Кровь заиграла. Дерзкие слышу слова. Тень императора встала. В ногу, ребята. Раз, два. Грудью подайся. Не хнычь, равняйся. Раз, два. Раз, два. Честную кровью солдата орден не выслужить вам. Я поплатился когда-то. Задали мы королям. Эх, наша слава пропала. Подвигов наших молва сказкой казарменной стала. В ногу, ребята. Раз, два. Грудью подайся. Не хнычь, равняйся. Раз, два. Раз, два. Ты, землячок, поскорее к нашим стадам воротись. Нивы у нас зеленее, легче дышать, поклонись храмам селенья родного. Боже, старуха жива, не говори ей ни слова. В ногу, ребята, раз, два, грудью подайся, не хнычь, равняйся, раз, два, раз, два. Кто там так громко рыдает? А, я ее узнаю. Русский поход вспоминает. Да, отогрел всю семью, снежной тяжелой дорогой нес ее сына. Вдова вымолит мир мне у Бога. В ногу, ребята, раз, два, грудью подайся, не хнычь, равняйся, раз, два, раз, два. Трубка никак догорела. Нет. Затянусь еще раз. Близко, ребята. За дело. Прочь, не завязывать глаз. Целься вернее, не гнуться, слушать команды слова. Дай Бог домой вам вернуться. В ногу, ребята. Раз, два. Грудью подайся. Не хнычь, равняйся. Раз, два. Раз, два.